Редкость редчайшая. Сердито взглянув на часы, переводчика все еще нет, Савчук двинулся дальше по сверкающим яркими красками зала музея. Почему там столько посетителей? А, на овальном столике лежит книга, в которой расписываются знаменитости, оказавшие честь музею своим посещением. Через чье-то плечо Савчук увидел изящную завитушку росчерка, сделанную князем Меттернихом. В его время любили замысловато подписываться. Чуть выше завитушки стоит прямое, без затей, Нельсон. Рядом небрежная М. Гамильтон. Две эти фамилии вызывают обостренный интерес. Экскурсанты смакуют скандальную сенсацию полуторастолетней давности. Им невдомек, что у них под ногами в подвале бывшего монастыря хранится нечто вот крат более примечательное. Два больших изогнутых по форме крыла пальмовых листа, на поверхности которых вкратце изложена история одного загадочного странствия. Но вправе ли Савчук осуждать экскурсантов-ротозеев? Сам был в 45-м году таким же ротозеем. Бродил по залам какой-то растерянности, в сладостном упоении, и ведь в то время не знал еще о существовании рукописи на пальмовых листах, увидел ее лишь перед самым уходом из музея. В мае 1945 года Савчук участвовал в освобождении Праги. Вступил в нее одним из первых во главе своей роты. Незабываемая весна. Выкрикивая наперебой восторженные приветствия, чехи и чешки, стоя на тротуаре, забрасывали цветами проходивших мимо русских солдат. Здесь, в центре Европы, весной 1945 года завершилась военная карьера Савчука. А началась она осенью 1941 года на полях Подмосковья. Тогда молодой доцент университета, кандидат наук, пошел в народное ополчение, как и многие другие советские люди. Освоил обращение с винтовкой образца 1893 года и приема окапывания. Сражался под Наро-Фоминском. Был тяжело ранен, но после госпиталя вернулся в строй. Затем его, как имеющего высшее образование, командировали на курсы младших командиров 3 месяца, и он лейтенант. А дальше разведки боем, перебежки под огнем, ночные марши, дневки, недолгий отдых во втором эшелоне, снова ранение и госпиталь. В общем, то, о чем бывалые солдаты уважительно говорят, всю войну сломал на своем хребте. «Да, полководца не получилось из меня», — шутил Савчук. «И все же демобилизуюсь не раньше, чем добьем бесноватого». Злата Прага явилась неожиданной дополнительной наградой для историка за труд войны, за пролитые на ее полях кровь и пот. Удивительный город, чудом сохранивший весь стиль средневековья, неповторимый свой готический четкий профиль. Вот он. Но только на 4-й день пребывания в столице Чехословакии Савчук нашел время отправиться в Страговский монастырь, о библиотеке которого был много наслышан. Прежде всего, конечно, кинулся к книгам. Здесь полно было редких книг. Под стеклом витрин пестрела рукописная каббала 6-го и 7-го столетий, рядом с Библией 14-го. Далее учебник по зоологии, наивнейшие иллюстрации которого вызывали на него улыбку, а рядом с учебником сборник заклинаний, украшенный виньетками и миниатюрами, написанный швабским готическим шрифтом, вдобавок разноцветным, черным и красным. Тут лежала и распечатанная колода старинных карт, на которых вместо тузов королей, дам и валетов изображены были цветы и желуди. Полюбовавшись инкунабулами, первыми образцами книгопечатания, Савчук увидел стенд, где были выставлены отчинашки, молитвенники величиной со спичечную коробку или даже в игральную кость. Чуть поодаль лежали кораны такого же размера. Пережив бурное время религиозных войн, чехи проявляли теперь разумную веротерпимость. Табличка поясняла, что город Вимпера специализировался на изготовлении этих коранов, подобно тому, как другой чешский город стал монополистом по выработке фесок для мусульманских стран. Савчук, не задерживаясь, миновал стенды с отчинашками. Это был уже прозаический 19 век. Зато долго стоял у полок, уставленных великолепно сохранившимися эльзевирами. Эльзевиры называются так по фамилии голландских книгоиздателей эльзевиров. Как соблазнительно выглядели они, эти тома «In octavo», «In quarto», «In folio», одетые в очень плотные кожаные переплеты, снабженные металлическими застежками, а иногда даже изящными миниатюрными замочками. Фолио — формат книг, в восьмую листа, в четверть и так далее. Подержать бы в руках один из красавцев томов, отстегнуть его застежки, осторожно перелистать. С безмолвной мольбой Савчук обернулся к сопровождавшему его сотруднику музея. Тот понял и, улыбаясь, кивнул. Сняв с полки огромный фолиант, этнограф некоторое время держал его в руках, очень бережно, как святыню, потом понюхал. «Запах старой книги», — произнес он. «Вслед за обонянием раздражает мозг, подобно тому, как аромат выдержанного вина распаляет у подлинных ценителей жажду. Вы согласны со мной?» «О, да, очень, вполне. Отчасти имею возможность сравнивать», — продолжал Савчук. «Держал в руках и пергамент, и папирус, и таблички из обожженной глины. Вот как? Пан офицер, ученый?» Савчук не стал отрицать этого. «А как, простите, ваша фамилия?» Савчук назвался. «Савчук, Савчук», — задумчиво повторил сотрудник, припоминая. «До войны я читал в одном вашем журнале исследование о причинах внезапной гибели всех рукописей майя. Оно было подписано фамилией Савчук. Ваше?» «Ну, только не исследование», — возразил Савчук скромно. «Всего лишь небольшой психологический этюд. Культура майя не моя специальность». Я просто пытался проанализировать личность епископа Диего де Ланды. Как известно, он приказал сжечь на костре ценнейшую библиотеку майя, потому что, по его словам, рукописи не содержали ничего, кроме суеверий и дьявольской лжи. Однако, надо полагать, предварительно он со всем тщанием изучил эти приговоренные к казни рукописи и всю последующую свою жизнь продолжал изучать обычаи и верования народа, населявшего его епархию Юкатан. Не было ли это хитроумным маневром ученого-честолюбца? Одним взмахом руки он лишил нас исторических источников и заранее избавился от конкурентов. Ланды и поныне монополист в своей области. Его манускрипт «Сообщение о делах в Юкатане» остается главным основополагающим трудом по культуре майя. Очень остроумная догадка. Я вижу, пан профессор знаток, и все же он, наверное, никогда не держал в руках рукопись на пальмовых листах. — В листах? Нет? Тогда попрошу пана профессора проследовать в студовню. В дальнейшем в музее именовали Савчука уже не пан офицер, как раньше, а лишь с утонченной вежливостью, свойственной чехам, пан профессор, хотя тогда он еще не был профессором, был только доцентом. В студовне, куда предупредительно припроводили его, все располагало к сосредоточенной умственной работе. Потолок был невысокий, сводчатый. Посреди комнаты темнели тяжелые дубовые стены и скамьи. Савчуку очень понравились старомодные вращающиеся пюпитры с несколькими полками. На них сразу укладывают по многу раскрытых книг или рукописей, развернутых во всю ширину листа. Движение руки, скрип поворачиваемого пюпитра и нужная книга перед глазами читателя. А в углу между побеленными стенами вделана была черная чугунная печь. Топилась она почти беспрерывно, ведь рукописям, доставляемым сюда из хранилища, чрезвычайно вредна сырость. Стараясь не шуметь, Савчук присел в уголке студовни. Ему не пришлось долго ждать. Почти сразу появились в дверях сопровождавший ранее Савчука сотрудник музея, а за ним еще двое. Очень высокий пожилой чех, любезно улыбающийся, он оказался хранителем рукописей, и другой — коротенький, тоже немолодой и улыбающийся, оказался лингвистом-переводчиком с хинди. Савчук глянул на них мельком. Внимание его было привлечено предметом, который торжественно на вытянутых руках нес перед собой хранитель. Что такое? Издали напоминает два бело-красных винта пропеллера. Когда хранитель приблизился, стало видно, что это не пропеллер, а два больших пальмовых листа. На гладкой белой, очищенные от кожуры поверхности, олеют рядки мельчайших знаков букв. Они выцарапаны чем-то острым, а потом аккуратно заполнены красной тушью. «Главная достопримечательность музея», — с пафосом объявил хранитель. «Манускрипт на пальмовых листах — редкость редчайшая». преисполненной гордости, он поднял указательный палец. «Церемониал знакомства. Пан профессор Савчук из Москвы, пан доктор Соукуп, наш хранитель манускриптов, пан доктор Водичка, наш лингвист. Вам повезло, пан профессор», — любезно улыбаясь, говорил хранитель. «Пан доктор Водичка случайно заехал к нам в музей, а он, несомненно, один из лучших в Чехии специалистов по хинди». Коротенький пан Водичка делает протестующий жест. «Он будет рад оказать вам помощь», — продолжает хранитель. «Так прошу всех в мой кабинет». Стало быть, его, Савчука, угощают напоследок рукописью на пальмовых листах. Очень любезно со стороны администрации. Послушаем же, что это за рукопись, о которой почтительно говорят здесь редкость редчайшая. Савчук предполагал, что она, эта редкость, будет пахнуть чем-то пряным и вместе с тем прохладным, подобно веерам из сандалового дерева. Нечто вроде сконденсированной тени благоуханных тропических зарослей. Но рукопись, к его удивлению, не пахла ничем. Наверное, пальмовые листья вымачивали для сохранности в каких-то химических растворах. От этого рукопись утратила в известной степени свою индивидуальность. Усевшись в крохотном кабинете хранителя, приступили к чтению рукописи и переводу ее двойному с хинди на чешский, с чешского на русский. Нужно отметить, Савчука сразу же сбила с толку, что рукопись на двух пальмовых листах не представляет собой двухтомника, как можно было бы ожидать. На одном листе записаны были рецепты различных мазей, порошков, притираний, предохраняющих от лихорадки, от желудочных спазм, от сглаза, а также якобы способствующих сохранению вечной молодости. На другом листе вкратце излагалась история долгого странствия, нечто вроде индийской Одиссеи. Ничего общего, казалось, между ними нет. Вскользь упоминалось о каком-то сокровище храма, похищенном или спасенном от похищения. Этого нельзя было понять. Беглецы унесли его с собой и старательно сберегали в пути. Что за сокровище? Статуэтка ли бога, богини? Индуистский пантеон насчитывает десятки богов разного ранга. Усыпаны ли алмазами диадема, золотой ли светильник, иная ли реликвия, предмет культового ритуала? Тут приходилось только гадать. Спасение или похищение сокровища произошло в предгорьях гор Гималаев, при драматических обстоятельствах. Было в рукописи что-то о злых врагах, подступивших к стенам храма и угрожавших ему разграблением. Описывалась грозовая ночь, во время которой совершено было бегство на север, в горы, сказано в манускрипте, ибо с юга подступили безжалостные неукротимые завоеватели, осквернители святынь. Отправная точка странствия была таким образом известна — предгорье Гималаев. Однако конечная точка его осталась неизвестной. «Сказочный сюжет?» — недоумевая спросил Савчук. «О, нет, видимо, это не сказка. Подробности слишком реальны». Лингвист-хиндовед полагал, что под безжалостными и неукротимыми завоевателями, осквернителями святынь, подразумеваются полчища Аурангзеба, одного из великих моголов, фанатичного мусульманина, который подверг разграблению и разрушению множества индуистских храмов в Индии. В этом случае события, описанные в манускрипте, относились к концу XVII и к началу XVIII века. Хранитель рукописи не разделял точки зрения своего ученого собрата. «В рассматриваемом манускрипте, — сказал он, — упоминается река, окрасившаяся в красный цвет, несущие на своей спине тысячи трупов. Это, как известно, образ, которым пользовались, описывая кровавые подавления восстания сипаев в 1857 и 1858 годах. Тогда события придвигаются к нам на 2 столетия. Иначе говоря, вы считаете, что загадочное бегство произошло во время восстания сипаев? — спросил заинтересованный Савчук. «А что дал химический и физический анализ рукописи? Каково мнение специалистов на этот счет?» «О, они тут единодушны», — сказал пан Соукуп. «По их заключению, манускрипт написан не позже, как в 60-е годы прошлого столетия». «Вот как?» «Стал быть, пан Соукуп прав?» «Однако события, описанные в манускрипте, — поспешил возразить пан Водичка, — могли произойти и раньше». Не сомневаюсь в том, что манускрипт, лежащий перед нами, переписан с другого, более древнего манускрипта. Об этом свидетельствуют ошибки стилистические и орфографические. Но каким ветром занесло в музей эти листья? Их купил на рынке в Мадрасе богатый чех-коллекционер. Произошло это в 1932 году. Вскоре он преподнес манускрипт в дар музею. Савчук нагнулся над загадочной рукописью, вглядываясь в диковинные красные буковки, убегающие рядками друг за другом по листьям. «Вот ведь и застежек нет, и замочков разных хитроумных», — пошутил этнограф, — «а книга не раскрывается. Упрямится, дразнится, словно бы потешается над нами». Пан Соукуп и пан Водичка вежливо улыбнулись. «Так, на шутки». Закончилось изучение. Нет, беглый, чересчур беглый осмотр рукописи на пальмовых листах. Впоследствии Савчук много раз ругал себя за то, что при первом прочтении не проявил должного внимания, торопился, слишком многое надо было еще осмотреть в Праге. А пан Водичка, чуткий человек, угадывал это. Переводил в попыхах, стараясь дать лишь общее представление о сути текста, делал пропуски, в общем, читал по диагонали, и сокровенный смысл рукописи ускользнул тогда от Савчука, ускользнул целиком по его вине. К рукописи на пальмовых листах он отнесся всего лишь как к очередному раритету, достойно завершающему вереницу увиденного им в музее, проявил себя, увы, экскурсантом, но не ученым. Правда, весной 45-го года он ничего еще не знал о жителях Кишлака-Аунджи, загадочных родичах Нодиры, редкостной. Встретился с ними лишь осенью в 46-м, а по-настоящему всерьез, как подобает ученому, заинтересовался их судьбой еще через 7 лет, уже в 1953-м. Но тут, конечно, имели значение эмоции, не связанные с наукой, внезапно вспыхнувшая любовь, увы, слишком поздняя любовь, к девушке, которая двигается, словно бы танцуя, которая вся как быстрое пламя, как воплощение неразгаданной тайны. Словно бы вдруг возникло нечто вроде озарения. Мгновенно перед умственным взором Савчука осветился и стал виден во всех подробностях путь беглецов, невообразимо трудный, долгий, напрямик с юга на север, через 3 высоких горных хребта. Начальная, отправная точка его — индуистский храм в предгорье Гималаев, конечная — Кишлак в одной из долин Таджикистана.